Глава 55. Кейна. «Дорогой, ты, главное, не волнуйся!» Расправляю все складки на белой рубашечке. «Все пройдет хорошо». «Не пройдет!» — уверенно мотает головой. «Они меня выгонят, как в прошлый раз!» «Нет, Отис, не выгонят, потому что ты очень смышленый, способный и умный чертенок, а еще исполнительный, хоть временами и ленишься. Ты пойми, школа нужна, всем нужна. Мы стоим как раз напротив кабинета директора. За эту неделю я почувствовала себя настоящим учителем младших классов. Мы писали, читали, решали задачи. И Отис прекрасно справлялся. Даже Настя, глядя на него, начала писать и подтянула чтение. Дальше сидеть дома нет смысла. Адам поначалу возражал, так как время для нас сейчас неспокойное. Но я все-таки убедила его в необходимости посещать школу. К тому же сговорилась, туда и обратно нас будет сопровождать патрульная машина. Тем более, как выяснилось, даже будучи в доме под защитой магии, гарантий безопасности никаких. В этот момент массивные двери открылись, и на пороге появилась весьма стройная дама с идеальной осанкой. А по бледности строгого лица сразу стало ясно, чьих она кровей. «Отис Адамович Герон?» Тотчас смягчилась в лице. «Прошу, директор ждет». «Ах, вот оно что! Мадам не директор. Интересно, интересно, кто же у них там в начальниках сидит? Школа имени Саймура де Вилля, знаменитого варлока и одного из основателей Ксантипа по совместительству. Славится индивидуальным подходом к ученикам и хорошей программой. А внешне походит на мини-Хогвартс. В общем, посещать данное заведение считается весьма престижно. Да и располагается оно в относительной близости от дома Адама. При школе даже интернат имеется, чтобы ученики из дальних местностей могли и жить, и учиться здесь. А уж количество регалий, наград и прочих знаков отличия у школы имеется столько, что отсюда выходят, наверное, как минимум профессорами. На самом деле всю эту информацию я получила от мамочки одного из учеников, пока заполняла анкету для Отиса. И мне совершенно плевать на престижность. Главное, чтобы ребенок чувствовал себя здесь комфортно. Если Отису не понравится, мы уйдем, не раздумывая, и отправимся искать другое место. Так уж и вышло, что школа де Вилля к нам ближе всего. «Все, иди!» — целую своего чертенка в макушку. «Буду тебя ругать!» «Почему?» — округляет глаза. «Я же еще ничего не сделал!» «Ну, это примета такая. Чтобы все получилось, надо поругать!» «А-а-а! Ну ладно!» — улыбается. «Тогда я пошел!» «Давай! Удачи!» «Удачи!» Дергает его за хвост Настя. «Мама, когда я в школу пойду?» Смотрит вслед Отису, за которым закрывается дверь. «Скоро!» Тут, откуда ни возьмись, рядом с нами возникает ушастенькая красотка в форме. На лацкане ее пиджака поблескивает значок с изображением герба школы. Русые волосы девушки заплетены в две косы. Утонченные и пропорциональные черты лица тешат внутреннего перфекциониста. А проницательный взгляд темно-синих глаз вызывает оторопь. Ну да, феи, они такие, завораживают. «Добрый день, госпожа!» Подается вперед это прелестное создание. «Добрый день!» «Меня зовут Илинья Малис. Я отвечаю за подготовительные классы. Мы сейчас как раз набираем деток в возрасте от 4 до 5,5 лет. Могу узнать ваше имя?» «Кейна. А что за программа?» «У нас занятия проходят в развлекательной форме. Дети изучают основные предметы начальной школы посредством игры. Также предусматриваются завтраки, обеды и прогулки. Сколько лет вашей дочке?» 5. «Самый подходящий возраст. И пользы от подготовительного класса будет куда больше, чем от того же детского сада». «Что ж, предложение очень интересное. А как по времени?» 5 дней в неделю, с 10 утра до 4 часов. Но забирать можно и раньше. А стоимость? 7 тергов в месяц. Если же ребенок после подготовительных поступает в нашу школу, эти деньги вы можете или вернуть, или же оставить, например, на посещение различных факультативов. Выбор у нас богатый. Мы стараемся развивать детей в разных направлениях. Вот, прошу. Протягивает мне книжечку. Это наш буклет. Там все подробно расписано. Благодарю. Вы же сейчас ждете сына? Да. В таком случае я могла бы показать вашей дочке наши классы. Там можно порисовать, поиграть. Как тебя зовут? Обращает взор на Настю. Настя. И прячется за меня. Какое красивое имя. Анастасия. Знаешь, как оно звучит в нашем мире? Как? Анессия. А хочешь посмотреть, какие у нас есть игры? Например, магический замок, куда надо пробраться и не попасться на глаза дракону. Настоящему дракону? И забывает про всякое стеснение. Почти. Так что, идем? Протягивает руку. Пойдем. Это же недалеко? Смотрю на фею с не меньшей проницательностью. Нет-нет, на этом же этаже в классе номер 3. Вон там, указывает на дверь, рядом с которой красуется стенд, увешанный различными аппликациями и рисунками. Ладно, и мой рыжий заяц с радостью скачет за мадам Малис неопределенного возраста. Эти феи так молодо выглядят, что не поймешь, то ли им 16, то ли все 40. А я остаюсь дожидаться Отиса. Эх, любопытство меж тем распирает. Хоть бы одним глазком глянуть, что происходит за этими шикарными дубовыми дверями. И чтобы себя хоть чем-то занять, принимаюсь за чтение буклета. Написано, ну, очень вкусно. В общем-то, оно было бы и неплохо. Насте все равно нужно заниматься. Я бы могла их обоих привозить и забирать. Так как Отис, если его примут, заканчивал бы как раз в 4. А спустя час двери наконец-то открылись. И из недр помещения вышел вполне довольный Отис, а за ним все та же дама с идеальной осанкой. «Господин директор просит вас зайти», — приглашает уже меня. «А Отиса я провожу в класс для начинающих. К госпоже Малис?» «Да, верно», — расплывается улыбкой. «Хорошо», и подмигиваю чертенку. Что называется, храбрюсь, хотя у самой разрастается внутренний мандраж. В кабинет захожу в таком состоянии, словно это меня собираются собеседовать. И когда вижу директора, то чуть не ахаю. В кожаном кресле сидит такой настоящий директор с большой буквы. Мужчина лет 40. Его длинные волосы собраны в хвост. В висках серебрится легкая проседь. Серые глаза смотрят спокойно, но в то же время чувствуется в мужике толстенный стержень, то есть волевой характер. И красив до чего, мама дорогая. Не в обиду Адаму, но этот господин, ну, прямо со всех сторон, ого-го. Хотя, чего это я разошлась? «Добрый день, госпожа Кейна». Улыбается весьма сдержанно. «Проходите, присаживайтесь», указывает на кресло, что стоит напротив его стола. «Добрый день!» И вдруг осознаю, что не знаю его имени. Вот позорище! Даже не посмотрела. К счастью, у него на столе стоит табличка, на которой выбито красивыми буквами «Эльгас Витариан Гройс». «Господин Эльгас Витариан...» «Можно просто Эльгас». И улыбается теплее. «Итак, для начала примите мое восхищение. Я помню Отиса. Наш доблестный комиссар приводил сына 3 месяца назад. Увы, мы не смогли принять его даже в подготовительный класс. Мальчик был совершенно неуправляем. А сейчас это совершенно другой ребенок. Уверен, это ваша заслуга». А смотрит на меня так, что я невольно начинаю ерзать в кресле. «Да, как сказать? Мы всего-то неделю активно занимаемся». «Нет-нет-нет, Дело не в занятиях. Сейчас Отис совершенно спокоен и дружелюбен. Ребенок обрел внутренний комфорт. На что скромно пожимаю плечами. Так вот, поднимается господин директор, являя взору настолько шикарную фигуру, что я уверена, здешние учительницы устраивают бои без правил за его внимание. Я готов принять Отиса в школу. Он очень сообразительный, все схватывает на лету. И сейчас он сможет учиться, быстро нагонит сверстников. Даже не вижу необходимости держать его в первом классе. Он сразу пойдет во второй. Это замечательно. Что-то совсем теряюсь. То ли новость так радует, то ли взгляд Эльгаса выбивает из равновесия. Слышал, у вас дочка есть? Да, Настя. Ей 5 лет. Не думали ее отправить на подготовительные курсы? Ко мне уже подходила госпожа Малис. Дала буклет. Я подумаю. Хорошо. В таком случае пусть завтра с утра ко мне подъедет господин Герон. Мы подпишем договор. Заполним необходимые бумаги. И с понедельника будем ждать Отиса. А можно список канцелярии? Что нужно? Ничего, кроме, пожалуй, ранца и пенала. Все остальное предоставляет школа. Форма будет готова через неделю. Учебники и рабочие тетради Отис получит в первый же день, как и набор письменных принадлежностей. Вот как? Необычно. Вы, так понимаю, не отсюда? Подходит к столу с моей стороны, присаживается на край. Нет. И опускаю взгляд. Невыносимо смотреть на него. Смущает. Из мира людей, верно? На что едва заметно киваю. Вот не люблю подобные расспросы. Кто, откуда, как, зачем? Это слишком личное. И что же заставило потомственную ведьму покинуть родной мир? Потомственную? Резко распахиваю глаза и уже без стеснения смотрю на красавца Эльгаса. Вы явно что-то попутали. Во мне течет кровь ведьмы и человека. Я родилась в мире людей. Да, странно. Или я вот прямо сейчас резко утратил свой дар, или вы явно чего-то не знаете о себе, госпожа Кейна. Что же вы такого увидели? Поднимаюсь. Хватит уже на меня пялиться сверху вниз. Я вижу постепенно пробуждающуюся магию. Понимаете, магия имеет свойство, скажем так, впадать в спячку тогда, когда в ней нет необходимости. Если вы родились в мире без магии, то неудивительно, что она не давала о себе знать. Во мне есть магия. Да, но она слабая, так как мой отец был обычным человеком. Ваше право. Но позвольте возразить. Если бы ваш отец был обычным человеком, то сейчас бы я не наблюдал в вас силу двух потомственных магов. Я тоже варлок и наделен даром видеть магию в ее первозданном воплощении. Магию женского начала и мужского. Еще скажите, что она делится по половому признаку. Ну да, я только что так и сказал. Спасибо вам, господин Эльгас. Улыбаюсь как можно приторнее. За этот ментальный рентген. Но мне пора. Не за что. Кажется, сегодня вы столкнулись с истиной. Желаю вам поскорее ее принять. И не забудьте сообщить уважаемому комиссару о моей просьбе приехать. Чем раньше Отис начнет обучение, тем будет лучше. Вашу дочку мы тоже ждем. На что киваю и направляюсь к двери. Вдруг ощущаю прикосновение, от чего вздрагиваю. Извините, улыбается этот распрекрасный экстрасенс. С вами я бы тоже еще поговорил. У нас есть собственный архив, где хранятся записи о жителях Ксантипа со времен основателей. Возможно, я бы смог вам помочь выяснить, кто ваш настоящий родитель. Так ли это нужно? И замечаю в его глазах какой-то нездоровый интерес. Поверьте, это нужно. Знать своих предков очень важно. Зная о них, вы узнаете о себе, Кейна. Думаю, как раз мне это ни к чему. Я знаю своих родителей. Знаю, как сильно они любили меня. Этого достаточно. И почему я уверен, что вы еще придете за ответами? ухмыляется окисытый кот. «Приду, обязательно, чтобы проводить сына во второй класс». Одариваю его своей самой ведьминской улыбкой, отчего Эльгас неожиданно теряется. «Хорошего дня, господин Гройс! И спасибо за Отиса!» «До свидания, Кейна!»